Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Сегодня мы поговорим с вами о свободе. В обществе, в средствах массовой информации очень любят это понятие «свобода». Свобода личности, свобода слова, свобода от предрассудков. И очень часто свобода является синонимом вседозволенности. Батюшка, а что говорит о свободе Священное Писание? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Свобода только в Духе Святом может быть. Как это понять в Духе Святом? То есть, когда человек имеет какую-то страсть, а порой он имеет не только одну страсть, а порой имеет очень много страстей, то он не свободен. А когда человек избавился от страсти, винопития, курева, маты и прочие страсти, они его уже не тревожат, он свободный. И когда люди думают, что вся свобода только в страстях, то есть человек получил свободу, можно убивать, грабить, пьянствовать, делать насилие, воровать, обманывать и все другие грехи делать, это не свобода. Эти страсти, они человека связывают по рукам и ногам, и он становится раб греха, но не свободный. Свобода вся только в Духе Святом. Поэтому и Господь дал нам заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не раздражайся, не возмущайся и все прочие. Какие страсти могут быть? Господь говорит, их делать нельзя. Для чего? Для того, чтобы быть свободным. Если человек совершает вот эти все страсти, он уже не свободен. Они его мучают и будут мучить не только в этой жизни, но с этими страстями он переходит в тот мир, и там его страсти будут мучить. И поскольку нам Господь дал свободу, я вспоминаю такой пример, как один художник в Риме писал большую картину, и надо было ему написать деталь ангела. Он долго по городу ходил, всматривался в молодых людей и, наконец, нашел юношу. Привел его к себе и писал образ ангела. И когда через 20 лет он заканчивал эту картину, ему надо было написать деталь демона. Он долго по Риму ходил, искал, всматривался в людей, и, наконец, он нашел. Привел этого человека и стал писать с него образ дьявола, то этот человек не захотел, чтобы он писал образ. И говорит, ты меня прости, я тебе за это деньги заплачу. А тот человек говорит, нет, Знаете, вот я 20 лет тому назад на этом месте уже сидел. Это о чем говорит? О том, что Господь дал человеку свободу, а он эту свободу направил не к добру, а к злу. Значит, он совершал очень много всякого рода грехов, и вот эти грехи, они привели человека в рабство. И он, видать, стал уже весь искаженным, вся его природа деградировалась. Только Слово Господне, только закон Божий может человека из греха сделать свободным. И это отличается не только в характере человека, даже этот отпечаток будет и на лице. Я думаю, что каждый из нас знает, тот человек, который сильно опустился, допустим, пьет, курит, и видно этого человека, он почернел, стал сутулым, и в глазах погас огонь благодатный. Это все видят. Называют бомж. В нем нет жизни внутренней. Он безжизненный. Это все видят. Хотя, может быть, он и не бомж, имеет жену, но он уже спился, закурился весь пропитался. Но когда такой человек покается во всех грехах и будет исправно жить, его лицо просветится, и в глазах загорится божественный огонь. Он оживет и может из пьяницы, из грешника сделаться святым человеком. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, благословите грешного раба Божьего. Господь вас благословит. Знаете, вот у меня такой, наверное, больше личный вопрос. Вот, ну, он, может быть, имеет какое-то отношение вот к свободе. Ну, правда, не от греха, конечно, не от страстей, но вот... Долгое время, наверное, я уже вот пытаюсь жениться, вот, но возраст у меня уже 34 года. Вот, но это больше, скорее всего, связано такое вот затяжение, что я болел. Вот, перенес операцию на позвоночнике. И, в общем, как-то на тот момент я вообще ни о чем не думал. Но вот Бог дал сил, ну, собственно говоря, наверное, я так вот и воцерковился, ну, по силе своих возможностей, с Божьей помощью. Вот. И не знаю, вот как правильно мне поступать, чтобы не ошибиться. В том плане, что пытаюсь знакомиться, но так или иначе эти все знакомства вот с девушками или распадаются, или, например, девушка мне нравится, вот прямо готов, ну, жениться, все, и вроде благочестивая, все, а вот... Она не хочет. Спаси Господи. Но поскольку мы призваны для неба Богом, а вся наша жизнь, мы только здесь учимся, как правильно жить, я лично от себя скажу, из маленького опыта, порой бывает так. Девушка думает... выйти замуж. У нее такое естественное желание. Но она не знает промысла Господнего. А Господь желает ее спасти. И он порой знает, Господь, что она выйдет замуж, этот крест она может не понести. И порой этой девушке попускается для спасения ее души беснование. В нее входит бес, и она мучается. И тут уже у нее не до женихов, цель у нее только избавиться от этого. И так она мучается какой-то период в своей жизни и приходит в такое состояние, когда у нее полностью отпадает желание выходить замуж. И тогда демон оставляет ее, и она становится девицей в руках Господних. Как-то вот в Зарайске раньше жил такой священник, отец Алексей. Рассказывали о нем, что у него одна была девушка, бесноватая. Ну и говорили: «Батюшка, ну что ж ты из нее беса не выгонишь?» А он говорит: «А какое я имею право из нее выгонять беса? Я же не знаю, ей это будет полезно или же вредно. Ведь она же кается, причащается. Если Господь из нее не выгоняет беса, а я какое имею право? Она же принимает в себя живого Христа». Так что вот и для вас, может быть, тоже это полезно, 34 года. Сейчас только думать о чем? О том, как самому спастись и помочь тем людям, которые вокруг вас живут, чтобы и они пришли к Богу, да пришли по-настоящему. Я думаю, так. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Вечер, батюшка, благословите. Господь благословит вас. Вы знаете, батюшка, много лет назад я очень тяжело болела и лежала в больнице. И со мной лежала молодая женщина. Ну, так вот, по просьбе ее, она меня... Лежали мы недалеко от Донского монастыря в Москве. И она меня попросила, мы там ходили в храм. Она попросила меня, она была некрещенная, попросила, чтобы я ее, была крестной матерью. Ну, по поводу вот прошлых лет уже, я не помню ни имени, ни ее, ничего. Как мне молиться за нее? Спаси, Господи, матушка. Но бывают такие моменты, когда вот просят, чтобы быть крестной. Ну, конечно, и порой этому человеку, крестному, нет доступа воспитывать крестника своего в православном духе, чтобы водить церковь, приучать к священному писанию, к молитве. То помнят имя его, есть такая возможность молиться. А когда вы уже не знаете имя вашего крестника, то знает Господь. И можно в простоте молиться: «Господи, ведь мой крестник, который я крестила, ты знаешь, каким путем его спасти. Ты все ведаешь, ты все знаешь. Господи, помоги этому человеку спастись». Если будете вот так призывать Господа, а Господь же знает, ведь очи Господни непрестанно на нас взирают, когда мы спим или работаем, порой отвлекаемся от Бога, а Господь всех знает, всех видит. Если мы, допустим, не знаем, сколько песку на земле, то Господь, как Творец, все знает. Это премудрость Божия. Так что Господь и знает вашего крестника, как звать, и молитва, она доходит до Господа. Обращаемся к словам святителя Григория Ниского. «Каждая страсть, когда возобладает нами, делается властелином порабощенного, и, подобно завоевателю, заняв твердыню души, через самих подчинившихся ей, мучит подвластного, наши же помыслы употребляя в угождении себе. Так раздражительность, гнев, боязнь, дерзость, состояние печали и удовольствия, ненависть, бесчеловечие, жестокость, зависть, памятозлобие, нечувствительность и все страсти, действующие против нас, составляют перечень мучителей и властителей, порабощающих душу властью своей, как пленника». Батюшка, получается, что вот эти вот страсти, они мучают нас, и в то же время мы у них в подчинении, в рабстве. Вот как человеку противостоять этому рабству? Что нужно сделать, чтобы освободиться от страстей? Ну, вот эти страсти, которые ты сейчас зачитала, надо сказать, что вот гнев – это дар Божий. Мы должны гневаться против дьявола, против всякого греха. А вот когда мы гневаемся против ближнего, мы согрешаем. Допустим, зависть нам дана, мы должны завидовать правде Божией. Или ревновать – это ревность. А мы ревнуем ближнего – это уже грех. И вот этот грех, он уже парализует нашу душу человека. И он не свободен. Что надо делать, чтобы избавиться от каждого греха? Ну, допустим, гнев. Просто не надо отверзать свои уста, чтобы в гневе быть. А для того, чтобы не отверзать уста, чтобы не гневаться с ближним, мы порой забываем. А для того, чтобы не забывать, есть молитва краткая. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Это мы с утра читаем, и эта молитва постоянно в нашем сознании. И как только предоставился какой-то грех совершить, мы сразу помним это, и себя берем в руки, если с ближним говорить, не возвышать голос, когда голос возвысил, обязательно войдем в грех. А когда уже в грех вошли, тут начинаем и по столу кулаком стучать, и двери можем хлопнуть, и посуду можем бить, и телефон можем бросить, хотя вот эти вещи, они не виноваты. Это все у нас внутри. Это о чем говорит? То, что мы не свободны от этого греха. Эти грехи нас повязали по рукам и ногам. Поэтому надо что делать? Постараться освободиться от этих грехов. Ну, пример. Допустим, кто-то нас оскорбил, или нам принесли в дом огромную неприятность. Но этих неприятностей постоянно очень много. Но тяжело на душе. А Господь попустил это для духовного совершенствования. Надо перекреститься, сделать несколько поклончиков и сказать: «Господи, благодарю Тебя за это, что Ты меня грешного не оставил». Значит, так надо. Что Бог не делает, все к лучшему. Бог же знает, что нам полезно. Значит, так надо. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Обокрали нас, или оскорбили нехорошим словом, или клевету какую-то на нас навели. Слава Богу за все. Господь же знает. Сегодня мне один человек говорит: «Я очень в тяжелом состоянии нахожусь. Так что и денег нету, и за квартиру порой нечем заплатить». Но я его спросил, я говорю: «А кто лучше живет? Вот ты сейчас или Ив многострадальный?» Он говорит: «Ну, конечно, я лучше живу. У меня ты кушать есть, все есть». Я говорю: «У него-то и не было ничего, даже весь прокаженный был. Но он говорил: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все». Вот надо научиться, еще раз говорю, научиться Бога благодарить за все. Вот любая неприятность нам пришла. Ну, допустим, для примера, с работы уволили. Или в семье там муж жену оставил. Или вот по работе там оказался в большом долгу. Или думают посадить, дать большой срок. А разве Господь не знает, что мы своими грехами до такого состояния себя довели? И когда подумаем, что все наши дни сочтены, и сегодня-завтра нам придется оставить этот мир земной и перейти в мир большинства, оказывается, все вопросы решаются. И слава Богу за все. Конечно, мне вот один человек говорит: «Вот мне так хочется себя убить. Я нахожусь в скорби». Я говорю: «Ну, давай разберем, что такое самоубийство. Ведь Господь нам запрещает убивать». ближнего. А тут человек убивает сам себя. Ты же не по своей воле пришел в этот мир. Не по своей. Тебе Господь дал жизнь? Дал. Посмотри. Все животные, птицы, рыбы, все стремятся к жизни. И никому не хочется умирать. А кто сам собою хотел бы покончить жизнь, это народ трусливый, не хочет вести борьбу. Так вот смотри, ты убиваешь себя, совершаешь грех убийства. Ты в этом грехе покаяться не можешь. Этот грех, он идет с тобой в тот мир. А убийцы Царство Божие не наследует. То ли это прямым путем или косвенным, все равно считается убийца. Поэтому надо предаться в руки Божьи, сказать: «Господи, помоги и спаси». Недавно мне позвонил один человек, который в камере жил, я как-то говорил кратенько, и он пришел в такое состояние тяжелое, такое на него нашло уныние и отчаяние, и он получил газету «Слово утешения». Она вся была потертая. Но кто-то осужденный по камере ходил, передал ему. Я прочитал там такое слово, что у Бога милости целый океан, а наши грехи — это горсть мелкого песка. И когда мы это бросаем в океан, это ничто. И он за эти слова ухватился и написал письмо, полное раскаяние. И когда заочно была прочитана молитва прощения от грехов над другим человеком, он присылает другое письмо и пишет в этом письме, что мне до покаяния я готов был решетки зубами грызть, не знал, что мне делать. Но когда написал исповедь, и, видать, молитва была прочитана, то есть батюшка прочитал, вот у меня была такая радость, такое ликование, я по всей камере прыгал, там 9 человек. Я понял, что оказывается, что есть благодать Божия, и все земное не может так мою душу возрадовать, как благодать Божия. Я уверовал по-настоящему Богу. И вот я стал в 2 часа ночи вставать и молиться. И эта молитва, она мне стала самодвижущая. То есть постоянно молитва в его сердце. И он однажды написал мне письмо, тот год перед Великим постом, говорит: «Батюшка, расскажи, как мне проводить первую неделю Великого поста, что читать?» Но я просто написал, я говорю: «Как ты молился, так и молись. Не надо ничего придумывать, потому что ты находишься несвободным». И он мне присылает письмо, говорит: «Батюшка, я на тебя обиделся, что ты мне не исполнил мою просьбу». И когда я обиделся, у меня молитва ушла. Я встал на колени и плакал. Говорю: «Господи, прости меня, что я оставил тебя и обиделся на батюшку». И так молился, и молитва возвратилась. И опять стала в моем сердце. И вот он недавно, недели полторы, позвонил мне. Оказывается, его уже перевели в такое место, где он уже имеет какую-то большую свободу. Я говорю: «Батюшка, можно ли тебе звонить?» Я говорю: «Да помоги Бог, звони». Вот Господь дает человеку, он освободился от греха, покаялся, и Господь ему дал благодать. И так все люди, те, которые находятся в унынии, в отчаянии, в тоске, на грани самоубийства, никто нам не поможет. Ни американцы. Ни на базаре не купим свободы. Ни в одном магазине. Это не продается. Это дает только нам Христос. Если мы заболели, куда спешим? Поликлинику, больницу, показать свое тело. А когда заболели душой, это же не физическая болезнь, уныние, отчаяние, тоска. Это духовная болезнь от наших грехов. И когда мы покаемся, а нам Господь дал храм, это духовная лечебница, где Христос принимает наше покаяние, когда мы приходим к Господу, рассказываем грехи через священника. А Господь уже запрещает дьяволу, чтобы нам не причинял этих козней, не мучил нашу душу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. По-видимому, звонок сорвался. Тогда послушаем песнопение сестер Свято-Веденского женского монастыря города Иваново. Тресвятое Абхазское. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. В Лазареву субботу, 15 апреля, состоится поездка к чудотворным иконам храмов Москвы. Телефон 937-57-91. Поездку проводит Виктор Саулкин. Поездка посвящается иконе Матери Божией «Взыскание погибших». Повторяю, 15 апреля, Лазареву субботу, поездка к иконам храмов Москвы. 937-57-91. Еще одно объявление. Напоминаем нашим подписчикам и тем, кто хочет подписаться на газету «Слово утешения» нашего монастыря, что с апреля месяца начинается подписка на второе полугодие 2006 года. Наш подписной индекс 25-945. Можно оформить подписку в любом отделении связи. Но просим вас, когда будете оформлять подписку, следить, чтобы оператор правильно набирал ваш адрес, потому что были случаи ошибки в фамилии, номера домов, и поэтому возвращали нам конверты с газетами. Газеты вы будете получать в конверте, как обычное письмо, и поэтому те, кто заказывает газету на довостребование, не забывайте, что это будет конверт, и забирайте вовремя свою газету с отделения связи. Потому что потом срок пойдет истечение хранения, и возвращается газета снова к нам в редакцию. Если какие-то бывают недоразумения, вы газету не получили по какой-то причине, то, пожалуйста, просим написать в адрес нашего монастыря, в адрес нашей редакции, по индексу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, редакция газеты «Слово утешения». И мы ответим вам или вышлем недостающий номер. Продолжаем отвечать на ваши звонки. Так, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, меня смущает вот такая вещь. Много таких временных изданий, календари, наклейки. Вот сейчас я купила наклейки на пасхальные яички. С изображением икон Спасителя, Божьей Матери. Но эти вещи временные. То же яйцо, но в конце концов будет когда-то разбито, шкурка выброшена. Знаете, тоже календарь. Ну, год закончился, он уже не нужен. А выбросить просто невозможно. Ну, мне кажется, это как-то неблаговейно. Как вот к этому относиться? Спасибо, Господи, матушка. Ну, просто вот такой настал период, когда 75 лет все запрещалось. Не было ни священного книг, ни образов. Так вот сейчас прямо такой поток. Везде изображение идет Христа, Божьей Матери. И даже на пол-литрах храмы с крестами. Даже есть образы. И все это выбрасывается. Конечно, православные должны к святости относиться благовейно. Ведь, знаете, я на днях был в зоне, и мне задали вопрос. Ну, видать, разных конфессий, что иконы, вот вы считаете иконы Богом. Я говорю, это мы в разговоре говорим, что вот икона – наш Спаситель, наша Матерь Божия. Это только в разговоре. Допустим, вот те конфессии, которые не признают, но они все не признают иконы, они, когда берут портрет своего отца и говорят, это мой отец, это вот моя мать. Но они прекрасно знают, что это фото, а не отец их. Так что мы кланяемся не доске и краске, а кланяемся первому образу в духе истине. Мы признаем Господа как Духа, как Бог любовь есть. И мы не кланяемся. Поэтому, если православным попало вот такое изображение, как журнал, не надо выбрасывать. Все это можно в книжной полке хранить или передать другому человеку, кто имеет в этом нужду. Это все пригодится. А если уже безвыходное положение, надо предать огню. Но бывает так, что вот просфоры испортились, они уже непригодны. Принимать их, вкушать, но тоже сжигаются. Любая святыня сжигается. Ну, а пепел то ли в речку проточную опускают, или закапывают в землю, где собаки не ходят. Так, чтобы было благовение к святыне. Вот наш такой ответ. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, благословите грешную рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Я бы очень хотела, чтобы мой сын пришел к спасению. Но мои молитвы, они настолько немощные. Это мой крест, он пьет. Я все понимаю, но он беспокоит не только меня, а всех окружающих музыкой и сквернословием. И вот как быть в этой ситуации? Молитвы не дают эффекта, успеха. И мне тяжело, окружающим тяжело, и ему, он является жертвой. Может быть, жертвой за четвертое колено, за третье, за второе колено. Но, тем не менее, Господь же пришел спасти погибшее. А домашние ваши, враги ваши. Ну, какой же мне сын враг? Спаси Господь, матушка. Тут получается так, что если бы ваш сын не пил, и было во все приятно и хорошо, то мы бы не обращались с молитвой к Богу, у нас бы не было рвения, что у нас все прекрасно и хорошо. А вот так мы поставили на такие условия, попущение Божие такое, что приходится вот и за сына молиться, и за мужа молиться, как тревога тогда Бога. И вот приходится усиливать молитву. И, конечно, молитва матери, она наравне с церковной имеет большую силу. И не надо думать, что Бог не слышит, и не надо говорить, что Бог не исполняет мои просьбы, потому что я грешная. Бог до определенного периода ни одного слова вашего не опускает. То есть все молитвы, все слова проходят Богу. Ни одна слеза у Бога не забыта. И все эти молитвы, они идут к престолу Господнему. Но Господь вот через это приучает нас, чтобы мы научились обращаться часто к Богу. То есть быть в молитве. И когда мы научимся молиться, то Господь поможет и вашему сыну. Ну, а насчет сына, потому что мы находимся в гордыне, и вот эти все наши падения, и пьянка, и все остальное. Потом придет такое время, когда совесть заговорит в нем, и он увидит, что он к Богу пришел через помойную яму, через грязь, и будет сам себя осуждать и ругать. У него такие мысли приходят, что вот человек молодой, он страстный, много грехов у него может быть, но Господь милует его, потому что ключи от ада у Господа. И порой человек приходит в такое состояние, когда становится престарелым. Все страсти угасают, все успокаивается, человек смиряется, а Господу это и надо. Лишь бы он только каялся, признавал Господа, признавал свою немощь, и что он нуждается в помощи Господней. Так что, матушка, вы не скорбите, будьте спокойны, только обращайтесь к Богу, и чем больше скорби, мы должны тем больше быть ближе к Богу. Вот цель только одна, чтобы мы научились постоянно быть с Богом. Батюшка, ну а как быть в такой ситуации, вот когда действительно человек, понятно, что у него немощь, но при этом вот он мешает соседям, окружающим, как-то можно ему об этом говорить, какие-то рамки его ввести, или же все равно не трогать, всем терпеть? Ну ладно, терпеть ближним, понятно, родители могут терпеть, и ближние могут терпеть, но окружающие, допустим, соседи, может быть, они не хотят терпеть. Ну если вспомнить, допустим, у матери блаженного Августина супруг был весьма вспыльчивый, крутой нравом. И она его терпела. И жила с ним в согласии, в мире. Но подруги обращались к ней и говорили: вот мы знаем, что ты живешь с мужем, и у вас мир и лад. И она подругам своим говорила: вы знаете, когда муж начинает устраивать скандал, спорить с вами, кричать, вы не отвечаете на его грубые слова, а лучше внутренне молчите и молитесь, чтобы Господь умиротворил. Он пошумит, пошумит и перестанет. Конечно, многие скажут, что «Ах, ты такая, раз такая, ты молчишь еще». Ничего, это бес так подсказывает. Он привыкнет к этому, что мы всегда молчим и ничего ему не говорим. И таким путем он успокоится и не будет шуметь и кричать. Все зависит от нас, как мы себя будем вести. Если мы начнем с мужем устраивать скандалы, он нам одно, мы ему другое, да, должны взять вверх, обычно так, у язычников, когда вступают в брак, говорят жене, там, мать, ты сразу сначала возьми верх, а то будет беда. Конечно, это не православные так только делают, а язычники, которые не знают истинного Бога, То есть люди, неверующие в Бога, Творца Неба. А по-православному мы знаем, Авраама была жена Сара. Она всегда кланялась ему, говорила, «Господине мой». То есть уважала его, потому что он был высок пред Богом. Но многие приходят такая мысль, мой муж пьяница, да, такой развратный, как я буду обращаться к нему, господине мой? Ничего, примером послужить, быть мирной, спокойной, уравновешенной. И, конечно, эти страсти у сына отойдут, и все станет на место. Надо просто переждать. А потом Господь сам знает, кого, как смирить. Я знаю одного отца, сын. Он любит выпить. Но отец молится усиленно, и мать молится. И вот я знаю его. Как он только выпил, он сразу получает свободу. Ночью начинает ходить по улице и обязательно приходит с фингалом. И уже кается, батюшка, прости, вот я не выдержал, выпил. Я говорю, что тебе? Да вот, мне дали. И порой где-то в деревню уйдет, пока синяки пройдут, потом возвращается домой. Ну, сам доводит себя до такого состояния. А Господь попускает, приходит с синяками. Господь спасает его. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите, пожалуйста, раба Божьего Виктора. Господь вас благословит. Батюшка, скажите, пожалуйста, правильно ли следовать своему желанию при чтении, допустим, последования ко святому причащению, попадаются очень большие молитвы по содержанию. И вот есть части, которые как бы хочется выучить, а вот правильно ли это? Может быть, надо всю молитву учить? Правильно, я думаю, или как? Ну, все православные христиане, они, когда готовятся к причастию, вычитывают 4 канона, 2 акафиста и молитвы ко святому причащению. Ну и, конечно, стараться надо эти молитвы, когда читаем, и особенно те молитвы, которые затрагивают нашу душу, умиляют, и слезное состояние в это. Можно задержаться на этих словах, чтобы душа умилилась. Ну и так стараться вникать в каждое слово, и чтобы это слово было с покаянным чувством. Ну и стараться так, чтобы ум наш был чистый, без всяких образов. То есть Бога нельзя воображать в уме, сидящим на престоле или какого-то святого. Это ложное состояние, и к этому стремиться нельзя. И также всматриваться в икону нельзя. Или вдруг из потустороннего мира услышать голос. Вот. Желание такое. Или вдруг икона, там глаза открываются или закрываются. Это бывают чудеса. Вот. Но самому этого желать нельзя. Ум должен быть чистый. Вникать только в слова молитвы. И чтобы было покаянное чувство. Это будет нормальное состояние. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите Бога, Наталья. Господь вас благословит. Батюшка, меня простите, пожалуйста, я братья-православный человек. Я хочу посоветовать женщине, которая звонила о пьющем сыне, потому что у меня есть собственный опыт в этом плане. Вы мне разрешите? Давайте. Это хорошо очень читать псалтырь по одной, по две кафизмы. Долго, длительно, не уставая. И второе, заказывать водосвятный молебен и конь неупиваемой чаши. И эту воду святую, молебную, подливать везде и всюду, ему и в чай, и в первое, и в питье, и так далее. Ну, спаси Господи. Это все так делает православное. Но вот оптинские старцы, это старцы благодатные, и когда человек какой-то страдал какой-то немощью, вот, то ли он курил, или матом ругался, или пьянка, или еще какая-то страсть, и человек не может избавиться никак своими силами, то старцы всегда учили, надо сделать генеральную исповедь, чтобы от юности во всем покаяться. Потому что человек что-то делает в своей жизни, говорит, мыслит, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И когда он душу очистит от грехов, а предварительно надо хотя бы на записочке записать о чем, сказать на исповеди и покаяться, особенно все постыдные грехи сгорать со стыдом, чтобы ничего на совести не оставалось. И когда человек покается в этих грехах, то Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. Если вдруг он упал в грех, обязательно надо быстрее прийти покаяться, потому что грех – это как вот змея, ужалила человека. Если он замедлил, то может дойти до сердца, человек умереть. Так и человек может духовно ослабнуть и быть бесчувственным. Поэтому покаяние творит чудеса. И, конечно, псалтырь читать, Евангелие читать, и, допустим, на славах, на кафизмах молиться за немощного человека, духовно больного. Это ценно. И ценно также по всем храмам и по монастырям, на сорокаусты, на год записывать, чтобы шла молитва за этого человека. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Алло, батюшка, благословите. Господь вас благословит. Меня Александр зовут. Батюшка, вот по своему опыту я заметил, я работаю в православной организации и до этого в храмах работал, что вот православные люди стали жить это в блуде. Даже просто вот не расписано, даже которые имеют духовников. Я вот говорю об этом, но даже меня и не понимают. Как к этому относиться? Спаси Господи. Ну, мы, если читаем апостола Павла, первое послание Коринфянам, в 7 главе, там все об этом написано. Если, допустим, муж и жена вступили в брак, но они в церковь не ходили, не молились, а потом кто-то из них обратился к Богу, то апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою. Иначе дети были бы ваши нечисты, а теперь святы. То есть, если жена уверовала Бога, она обязательно всех своих детей покрестит. Дальше сказано, сам Господь говорит, допустим, взять от Луки, 16 глава, 18 стих, там Господь говорит, что если муж с женой развелись, и кто-то женится на разведенной, то прелюбодействует. И мы читаем в апостола Павла, первое послание Коринфянам, 7 главе, там последний стих, предпоследний, там сказано, если развелись, то жена связана с законом, пока живой муж. Если муж умрет, она свободна выйти за другого, только в Боге. Имеется в виду за верующего. И также сказано в этой главе, что если развелись, то должны оставаться незамужние или примириться с мужем своим. Вот так правильно. Но если, допустим, девушка верующая, православная, и выходит замуж за неправославного, то есть за неверующего, то, конечно, церковь это не благословляет. Потому что все таинства совершаются только над верующим человеком. Особенно нельзя выходить за иноверца. Это опасно. Церковь не благословляет. Но если, допустим, муж и жена православными стали, ходят в церковь и не считают это грехом, тогда что получается? Что таинство бракосочетания полностью уничтожается. Ну, я однажды приводил такой пример. Допустим, какой-то мужчина ходит к женщине и с ней имеет близость, и говорят, а как можно их до причастия допускать? Нет, это ни в коем случае. Нельзя допускать до причастия. А он так подумал, ну и взял вещички, пришел к ней. И живет с ней. Ну, на всякий случай зарегистрировались. друг разводы вещи поделить. А что в это время можно до причастия допускать? Нет. Они еще не церковные. А когда вы церковятся, когда начнут ходить в церковь, начнут молиться, каяться, вот тогда и можно совершить таинство бракосочетания. Я наблюдаю другое. Вот. Что очень много людей молодых, не церковных, приходят в церковь венчаться. А потом, поскольку они мало церковные, в них нет настоящей живой веры, они разводятся. Вот здесь как раз попадают под слова Христа. Кто разведется женой и женится на разведенной, прелюбодействует. Вот это страшный грех. Поэтому и венчать надо верующих людей, и крестить надо верующих людей. Допустим, человек пришел, я хочу креститься. Нет, еще рано тебе креститься. Надо тебе прочитать Евангелие, выучить Отче наш, Богородице Дева радуйся, символ веры. И когда будешь ходить в церковь, вот тогда будешь принимать крещение. А так какой толк? Крестили человек и не ходит в церковь. И прокрестили 500 человек, но из них 1-2 может ходить, остальные-то и не ходят в церковь. Вот тут опасность огромная. Поэтому я спрашивал митрополита Антония Блюма, я у него и подьяконом был, когда он приезжал к нам в Россию. Я задавал этот вопрос. Он говорит, все таинства совершаются только над верующими людьми. А так нельзя. Если не церковная церковь не ходит, и венчать-то их не надо. А каяться надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что нужно покаяться во всех грехах от юности. А в таинстве соборования прощаются, вот какие грехи прощаются? Вот. И второй вопрос. Нужно ли причащаться жене верующей, если она живет в невенчанном браке с неверующим супругом? Соборование. Если человек во всех грехах покаялся, и у него совесть чиста, ну, то есть он не помнит, какие грехи, то в это время таинство соборования над ним совершится. Ему будут прощены те грехи, которым по слабости своей памяти он не помнит. Или по забывчивости. Вот такие грехи. Ну, допустим, пришли, сказали жене, о, я сегодня твоего мужа видела, с одной женщиной разговаривал. Ну, и все просто сказала. А когда он пришел домой, жена ему устроила такой скандал, что дошло до развода. От наших слов. И такой может быть грех, как бы невольный. И таких вот много грехов, которые мы не помним. Прощаются. И второй вопрос. Второй вопрос. Можно ли причащаться верующей жене, если она живет с неверующим мужем? Брак, естественно, не венчан. Этот вопрос надо решать с духовником на исповеди. Угу. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите, раба Божия Марина. Господь вас благословит. Батюшка, вот я хотела вас спросить. У меня такая ситуация произошла в храме. И вот я пою на клиросе, и я встречалась с молодым человеком, с алтарником вот из храма. И так получилось, что вот он меня бросил, вот просто очень грубо. Ну вот. И я сейчас хожу, вот продолжаю вот этот храм, и вот вижу, как он сейчас встречается у меня на глазах с другой девушкой из храма. И вот... Как вот мне в такой ситуации себя вести, уходить из храма? Вот я продолжаю как бы переживать, хотя прошло уже достаточно, ну, полгода где-то. И вот... Да, Марина, спаси тебе, Господи, даже голову не бери. Будь спокойна. Не получилось, значит, так надо. Господь не благословил. Как ходила в этот храм, так и ходи. И не обращай внимания. Значит, это не твой человек на жизненном пути. Не твой друг. Господь, если надо, усмотрит другого. Всегда храни душевный мир. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела узнать о таком вот вопросе. Вот вообще о святых источниках. Полезно ли всем купаться или нет? Можно ли тем, кто, ну, в холодное время года, кто находится в простудном заболевании или когда беременный человек легко простывает, не является ли в таком состоянии вот окунаться на какое-то искушение Бога как-то? Спасибо, Господи, матушка. Вот мне... Одна чета муж с женою. Батюшка, благослови нас ездить на источник у нас в Иванове, в Голюбске. Мы сегодня причащались. Я им сказал так: «Яр, смотрите, вы приняли себя Творца Неба, который создал все источники и всю землю». Я говорю, вот в этом что усматривается? В нас нет веры, что мы приняли Бога, Творца Вселенной в себя. Мы соединились с Богом. Мы хотим вот в источнике избавиться от болезни. Это если болезнь нам Господом попущена за наши грехи, нам надо отстрадать этот момент. Как Мария Египетская. Если 17 лет грешила, так она год за год пришлось ей терпеть много. А потом она освободилась. Так что вот здесь тоже можно согрешать, что мы больше надеемся на источники, чем на Бога. Конечно, тот человек, который вот, ну еще, можно сказать, не вполне православный, ну, можно в источник пойти, искупаться, вот. Можно получить даже исцеление, но все делает вера. Но надо знать, допустим, мы молимся Господу, понимать надо. А после Господа кто? Матерь Божья. А потом архангелы, а потом святые. Вот эту субординацию мы тоже должны знать. А не так, вот только Матерь Божья и все, а Господа не признаем. Все надо по чину делать. Так что вот православный человек, для него это что первое? Покаяние, причащение, храм. Если Господь не дает нам еще исцеления, значит, надо потерпеть, надо помучиться. Ну, если мы имеем такую возможность, конечно, не после причастия, пойти и искупаться. Здесь греха не будет. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просит помолиться о здравии тяжело болящего алтарника Евгения из Люберцев. Его избили. Болящего Владимира, Антонины, отрока Алексея, младенца Алексея, тяжело болящего Николая, Татьяны, Михаила и Игоря. Тяжело болящая Валентина находится в реанимации. Младенца Марии, Сергия, Алексея, Василия, Виктора, Марии, Михаила, Сергия, Сергия, Михаила, Дмитрия, монахини Сергии, Аллы, Марины, Валерия, Раисы, Алексея, младенца Иоанна, отца Серафима, Татьяны, Ирины, Ирины, Вячеслава, Вячеслава, Владимира, Марины, тяжело болящего Георгия, отроковицы Екатерины, Любови, Надежды, Елизаветы, Ирины, Ирины, Владимира, Надежда, Александра, Алексея, Иоанна, Максима, младенца Алипии, Екатерина, Алексея, Екатерины, Владимира и Ули. Благодарим вас за внимание. В среду продолжим наш разговор. Простите. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» имеет возможность начать вещание на частоте УКВ в Зарайске и Шатуре. Это обеспечит слушателям прием передач с безупречным качеством. Для этого необходимо обеспечить ежемесячное финансирование в размере 20 тысяч рублей. Просим заинтересованные приходы Шатуры и Зарайска, а также частных лиц и бизнесменов, которые могли бы помочь нам в этом, позвонить по телефону в Москве 950-6356.